и для назидания и пользы наших ближних. В чем да и поможет нам Господь Бог Иисус Христос, которому слава и честь ныне присно и во веки веков. Спасибо.